Лорд-вампир. Слава богу, ворота некроманского замка заперты не были. Нечего ему было бояться в этой глуши. Так что прорываться с боем не пришлось. Хватило одного пинка, чтобы створки послушно распахнулись и расплющили о стену еще одного скелета-привратника. В одиночку я бы, может, и огорчился, что размяться не удалось. Но с этим сопляком на руках так безопаснее. В общем, и хорошо, что обошлось без проблем. Машинально поворачиваю коня на юго-восток. Нам сейчас туда. Вот кто бы мне объяснил, чего я нянчусь с этим эльфом? Самый простой ответ – потому что он меня не боится. Да он и не знает, что меня бояться нужно. Что кровь эльфа для вампира просто деликатес. Я у него на глазах 3 человек убил, а этот чудик, кажется, и не понял ничего. Его больше беспокоило то, что он сам кого-то убил. Вазы. Угу. Мне, по-моему, следовало бы смыться еще из камеры и оставить там этого эльфа. Я о нем ничегошеньки не знаю. Зачем он мне вообще нужен? Но этот ушастый мне нравится. И это, похоже, самый веский аргумент. Я, черт возьми, зверски устал от своих буйных, зачастую совершенно неуправляемых вампиров. От людей, которые в моем присутствии в лучшем случае испытывают мистический ужас. От эльфов с их испепеляющей ненавистью. Да у меня, по большому счету, кроме наставника, в этом мире никого близкого нет. А если бы только в этом? Ладно, чего ж горевать. Этому эльфенку все равно деваться некуда. В заповедные леса он наверняка возвращаться не станет. А если я все правильно понял? Впрочем, можно и спросить. Сейчас самое время. И если что, подтолкнуть к мысли, что возвращаться ему вовсе не обязательно. Я придержал коня и сделал ушастому знак приблизиться. Сейчас он уже держался в седле, как прирожденный всадник, хотя поначалу болтался, как мешок с картошкой. «Тэй, ты что собираешься делать дальше?» – спросил я, когда мы поравнялись. «В каком смысле?» – тут же растерялся он. «А что я должен делать?» «Ну, куда поедешь теперь?» – пытаюсь уточнить. «Как жить дальше собираешься? У тебя есть поблизости родственники? Или вернешься к эльфам в заповедный лес?» «Зачем?» «Ты хорошо не знает вампирьего языка, а то обиделся бы на ушастика. А чего-то испугался моего вопроса. Не обязательно в этот лес?» «Нет, конечно». Он испугался, а я наоборот обрадовался. Не знаю почему, но ушастый не хочет возвращаться к своим. Вряд ли он преступник, таких молодых эльфы не изгоняют. Совсем не обязательно возвращаться. Я просто спрашиваю, что ты собираешься делать дальше? От этого зависит, куда мы направляемся. Я во всяком случае обещаю проводить тебя куда скажешь. Кроме, опять же, заповедного леса. Мне туда нельзя, даже рядом нельзя. Обещаю, ага. Но не провожу. Послушай, лорд, тьфу, блин. Нельзя, что ли, нормальное имя назвать? Короче, я понятия не имею, что делать. Дальше и куда ехать. И встречаться с другими эльфами я не имею никакого желания. Что так, удивился я. Странно в самом деле. Что-то он так избегает встречи с сородичами. Неужели правда изгнанный преступник? Да быть такого не может. Ушастые своих детей даже совершеннолетними от преступлений отмазывают и из леса не выпускают. Это только взрослых вышвыривают в большой мир. Наказание у них такое. А взрослыми у них с 60 лет считаются. Этому еще положено за мамкину юбку держаться. Ты почему-то мнется, молчит. Мне это не нравится. Если он ничего не помнит, у него нет оснований избегать встречи с соотечественниками. Скорее уж наоборот. Может, кто-то из родственников его и узнает. Кто-то тут определенно не так. Тэй. «Может, расскажешь, в чем дело?» – мягко предложил я. «Меня твои конфликты с сородичами по-любому не касаются». «Я же вампир, помнишь? У нас с эльфами вечная вражда, так что я тебя не выдам». Он нервно сжал пальцы и опустил голову, смотря только на конскую гриву. Я окончательно уверился, что мальчишка скрывает какую-то тайну. И, похоже, с потерей памяти он наврал 3 короба. Хотя временами получается очень убедительно. Даже я фальши не почувствовал. Или он не притворялся. Тэй вдруг поднял голову, взгляд у него стал отчаянно решительным. «Хорошо, Я расскажу, только можно я тогда с тобой поеду? Звучит почти умоляюще. И еще так ресничками умильно хлопает. Так хочется по головке погладить и дать конфетку. Куда, на всякий случай уточняю. Хотя готов был согласиться, наплевал на все его тайны. Тоже мне проблема. У меня самого этих тайн вагон и маленькая тележка. Я, например, этому наивному ребенку ни за что не признаюсь, что лорд – это титул правителя всех вампиров в этом мире. «Куда угодно», – отвечает он без раздумий. «Просто с тобой. Мне же все равно деваться некуда». «Договорились, соглашаюсь. Рассказывай». «Понимаешь, я вовсе не эльф», – выпалил ушастый на одном дыхании. «Ну да, маскируйся, что ли?» «Не могу удержать ехидство. Надо же такое придумать. Не эльф он, ага. Просто мутант ушастый». «Ты не понимаешь, я в самом деле не эльф». Мучительная пауза. «Это не мое тело». Выкрикнув это, он съежился в седле, не поднимая головы. Я тихо ошалел, пытаясь представить и переварить полученную информацию. «Офигеть! Подожди, если это не твое тело, то чье?» Потрясающий идиотский вопрос. Естественно, такой же ответ. «Эльфячье, наверное». С некоторым сомнением щупает собственное ухо. Как будто за последнее время оно могло укоротиться или перестало быть острым. «Так, ладно, тело не твое. А с твоим-то что, погибло?» «Угу!» «Как?» «Мне тоже любопытно и вообще-то не слишком удивляет. У нас и не такие казусы случаются. Переселение в чужое тело было, да, мне рассказывали». Отворачивается молча, трагически сопит, потом неохотно. «Сосулька убила!» Я хрюкнул, пытаясь не заржать. «Это смешно?» – сердито спросил Тейли. «А мордашка такая торжественно-трагическая. Ты еще главного не знаешь. Ты на самом деле девушка». Я все-таки заржал, уткнулся лицом в лошадиную гриву и хохотал, чуть седла не вывалился. Хорошо, что это чужой конь. Мой светлячок к дурным выходам хозяина привык. Я, конечно, все понимаю. В смерти нет ничего хорошего. Как бы нелепо она ни выглядела. Но до чего же дурацкая ситуация. Девчонка убила сосулькой, и она очутилась в теле эльфа. Даже в этом дурном мире такого, по-моему, еще не случалось. Я, наконец, отсмеялся, посмотрел на Остроухова. Едет рядом, сердитый, нахохленный, как воробей. Может, стоит говорить «нахохленная»? Нет, не смогу, парень у меня есть парень. Тей, прости, я понимаю, что тебе не весело. Но это же так нелепо. Тебя, кстати, как на самом деле зовут? Настя. Отвечает неохотно. Анастасия, то есть. О, она землячка. Все-таки два мира слишком сильно связаны. Впрочем, наставник мне говорил, что различные попадаются переселенцы. Ну а что поделаешь, если портал открытый, станционарный? Причем открытый с той стороны. Благо, хоть находится где-то в глухой тайге. Но народ все-таки умудряется влезть. Причем некоторые вот так, чужие тела. Но такая нелепость, это, по-моему, впервые. Встряхиваясь, напоминая себе, что у нас тут как бы незаконченный разговор. Знаешь, лучше пусть будет прозвище, говорю. И привыкай быть парнем. Эльфы вообще-то долго живут. Угу, соглашается уныло. Ладно тебе, не кисни, посмотри на это с другой стороны. Быть живым, хоть и в чужом теле, лучше, чем не быть живым вообще. Согласен? Да я и так все понимаю. Тейли досадливо пожимает плечами. Но все равно, я парнем быть не умею, и эльфом быть не умею, и вообще, недавно замолкает, мучительно краснее. Я тоже молчу, потому что знаю, что это за вообще. Тей был рядом, когда я некроманту мозги пудрил. Он же неизбежно попался под мое влияние. Я ведь любого человека при желании с ума свести могу, в буквальном смысле. Даже наставнику, помнится, постоянно приходилось свой разум защищать, чтобы не поддаться моей магии. Что же говорить о девчонке, пусть даже в мужском теле. Хотя мужское – это определенно преувеличение. Больше, чем на пацанячье, оно не тянет. Но какое бы там ни было тело, а разум-то девчачий. Мне вот интересно, как он с этим справляется. «Может, все-таки назовешь свое настоящее имя?» — робко спросил Тейс. «Я же назвала». «Назвал», — поправляю машинально. «Назвал. Ты, парень, привыкай, не позорься. Знаю, что очень жестоко, но должен понять, что девушка тебе уже никогда не стать. И я в нем девушку увидеть не могу. Да и не хочу, если честно, что мне девиц не хватает. Все мои даже стараться не надо, а друзей нет. Насчет имени, ладно уж, постарайся при посторонних называть меня лордом». «Хорошо», — нетерпеливо пообещал он. «Буду называть лордом. Не тяни, как тебя все-таки зовут?» «Антон». Назвался и жду бурной реакции, расспросов. Ничего подобного, едет молча, задумчиво перебирая повод. Конем управляет коленями, ничуть не задумываясь. Чье бы сознание не было в этом теле, но оно прекрасно помнит навыки верховой езды. Вот кто бы мне объяснил, почему лесные жители так хорошо ездят верхом? Где они в своих кущах и буреломах лошадей берут? Или на оленях катаются, с них станется. Тей так и не заговорил. Задумался очень глубоко. Странно, я ожидал другой реакции. Не мог же он не заметить, что имя у меня очень уж земное. Хотя с чего бы, он же не знает, какие тут имена. Даю коню шенкеля и заставляю перейти в галоп. Около 3 часов мы так и ехали. То галопом, то давая коням отдохнуть шагом. Молчали. Тей продолжал о чем-то думать. Я тоже пытался, хотя мысли были вялые. Честно говоря, думать было просто лень. Ни одной живой души мы так и не встретили. Вообще-то, совсем не удивительно. Некромант построил свою твердыню подальше от населенных мест. А мы сейчас едем не по дороге, а просто по степи, в которой, кстати, всяких недружелюбных тварей полно. Солнышко припекает, все сильнее, травы шелестят. В небе кружит то ли птица, то ли очередная тварь. Терпеть не могу путешествовать днем. Я вампир все-таки, не степняк какой. Хотя солнечный свет не вредит мне, как низшим, но нервы все-таки действуют. Инстинкт, что ли? Не люблю солнце. Запах близкой воды я почуял раньше, чем наши кони. Мы в скорости выехали к широкой реке. Замечательно. Здесь большая заводь, вода должна прогреться. Удобное место. Самое время устроить привал и привести это замызганное существо в нормальный вид. «Не хочешь освежиться?» – предлагаю эльфу. «Да и просто вымыться тебе не помешает». Тей брезгливо осмотрел свою замызганную одежду, слипшиеся грязными сосульками волосы, и просто кивнул. Мы спешились, расседлали лошадей. Тей быстро начал раздеваться, спеша поскорее оказаться в воде. Пока я не напомнил, он, кажется, и не заметил, насколько грязный. Теперь природная эльфийская брезгливость проснулась новой силой. Это у них на подкорке. А может, девушка Настя в прошлой жизни тоже была чистюлей? Тейс разбега прыгнул в воду, вскрикнул по девчоночи. Окунулся с головой, вынырнул, отпыркиваясь и роняя брызги с обвисших сосульками волос. Эх, мыло бы сюда, а шампуня теперь, наверное, и мечтать нечего. Ну, это как сказать, хитро улыбаясь, копаюсь в сидельной сумке. Сумку свою я в конюшне нашел, как ни странно, даже не тронутую. И коня своего тоже. Где-то у меня тут был заветный кувшинчик. Ага, вот он. Лови. Он поймал и, похоже, сам удивился своей ловкости. А когда открыл, удивился еще больше. Откуда? Это моя сумка. В конюшне нашел. Представь, все цело, даже деньги не утащили. Дисциплинированные у некроманта стражники. Хотя зачем скелету деньги? Ты, кстати, осторожней с этим средством. Оно сильно концентрированное, всю реку можно пеной заполнить. Пока ты старательно отмывался от грязи некромантовских подземелий, я тоже решил немного освежиться и порыбачить заодно. Ушастого-то кормить надо. Сам я не голодный, пел некроманта выпить. Хорошо, что я лорд, с одного глотка могу выпить всю жизненную силу. А у мага ее много, не хуже, чем у эльфов. Если бы я, как обычный вампир, хлебал кровь разорванного горла, Тей, наверное, от меня сразу бы сбежал. А так он и не понял ничего, не успел. Набирая в легкие побольше воздуха, ныряю поглубже. Это неправда, что вампиры не дышат. Дышат, даже низшие. Хотя они просто вечно голодные покойники, только дышат они очень медленно. Я тоже умею медленно, но моему мозгу все равно нужен кислород. Я-то живой. И вообще, я не обращенный, а рожденный. Большая, как говорится, разница. Медленно плаваю с самого дна, пока не замечаю под одной из корях притаившуюся рыбу. Крупная, кажется, сом. Как рыбачить под водой с голыми руками? А очень просто. Хватаешь за жабры и к берегу. Чушь, конечно, полная. Человек такую рыбину за жабры не схватит. Если реакции хватит, он просто не удержит. Сом даже понять ничего не успел, как пуля вылетел на берег. Красиво так, с брызгами. Ну и я следом. И камушком по лобастой башке, чтоб не бился. Отлично. Все-таки хорошо быть вампиром. И пусть мне кто-то докажет обратное. Ух ты, как тебе это удалось поймать? Ты выбрался из воды, чисто отмытый. И, понятно, совершенно мокрый. Я машинально окидываю его изучающим взглядом. Фигура у него совсем еще подростковая, тоненькая. А сейчас выглядел еще младше, чем казалось в камере. Видимо, слой грязи сильно прибавляет возраст. Вымытые волосы из неопределенно серых стали золотистыми. Типичная эльфяческая расцветка. Они облепили голову мокрыми прядями, и я наконец понял, почему все эльфы поголовно каламбурчик, ага, носят длинные волосы. Сейчас, с прилизанными волосами, длинными острыми ушами и большущими глазищами на пол лица, ты был похож на зеленого человечка. Он, правда, не зеленый, но если его чуть-чуть подкрасить, побрить на лысо, летающую тарелку сюда, и можно кино про инопланетян снимать. Стоит, ушами шевелит, и я умиляюсь. Эльф мучительно покраснел под моим взглядом, неуверенно оглядываясь на свою сваленную неопрятной кучкой одежду. Ну да, все время забываю, душа-то девчоночья. Надевать грязную одежду ему явно не хочется. Да уж, сколько эти лохмотья не отстирывай, вряд ли будет толк. Тем более в речной воде без стирального порошка. Хорошо, что существует такая полезная вещь, как магия. Хорошо, что существуют такие питательные некроманты. Заклинание хоть и энергоемкое, не вампирия все-таки, а человеческая магия. Но я умею. Ура наставнику! Несколько коротких слов, пара жестов, и одежда ушастого не только очистилась, но и восстановила свою первоначальную форму. Тей тут же поспешил одеться. Зря это он, конечно. Надо сказать, эльфийский шелк – вещь совершенно потрясающая. Именно поэтому ушастые и носят его, но не носят нижнего белья. Как сказал один умный человек, прикосновение эльфийского шелка к телу сродни ласкам милой любовницы. И не сильно преувеличил, между прочим. То есть носить такую одежду кайф полный. Эльфы все носят. И на сторону продают за бешеные деньги, монополисты. Чтоб им не икалось. К чему я это? Да просто ты не подумал, что из реки-то он вылез мокрый. Естественно, одежда насквозь промокла и прилипла к телу. Мдя, хорошо, что тут кроме нас никого нет. На клочки бы порвали. Эльфийский стриптиз, блин. «Что ты на меня так смотришь?» – подозрительно поинтересовался ушастый. Осмотрел себя и зарделся. Так что мне показалось, что он сейчас прямо и высохнет, и задымится. Стою с умной рожей, пытаюсь не хихикать. Не высох, конечно, и не задымился. Но сверкал своими мокрыми телесами сквозь промокший шелк. А я, между прочим, так и остался голый. Я ж не такой дурак, чтобы надевать вещи на мокрое тело, а потом сушить их на себе. Тем более у меня-то не эльфийский шелк, у меня штаны кожаные, тонкая выделка с применением магии. Между прочим, не рвутся, не натирают, шикарная вещь. Сушатся, правда, долго. А с мокрой задницей, в седло, тут никакая магия от кровавых мозолей на заднице не избавит. Нет уж, ну их такие развлечения. Пусть ушастый стесняется, если ему охота. А я уже давно разучился, подросткового еще возраста. Было дело. Спас меня наставник от банды отморозков, которые решили поиздеваться над смазливым беспризорником. Ничего серьезного они со мной не сделали, только одежду все порвали. Ночь тогда была, магазины уже не работали. Так и пришлось мне перед наставником, тогда еще совершенно незнакомым человеком, голышом до утра щеголять, пока он мне гардеробчик не обновил. Как он тогда со мной чего хуже не сотворил? При моем-то в то времена неконтролируемом вампирском обаянии ума не приложу. Железная выдержка у мужика, честное слово. Вот тогда-то я и стесняться разучился напрочь. А может наоборот, научился не стесняться, но явно не от наставника. Уж он-то на такие вещи всегда плевал с высоты колокольни. Что-то мне меня на воспоминания потянуло. Надо не дурью маяться, а рыбкой заняться. У меня тут эльф голодный. С топливом в степи туго, но кое-что мне все-таки найти удалось.